Глава 51. Скажу честно, увидев Вингейтса на площадке Северной башни, я почувствовала облегчение. «Пришла-таки», — прокомментировал он. «Не побоялась». Я вскинула подбородок. «А должна была?» Алхимик приподнял уголки губ в намеке на улыбку. «Конечно, нет. Полетели». Я кивнула, и мы одновременно распахнули крылья. Вверх, вверх, вверх, к тускнеющим алмазам звезд, где от лютого холода начинают сводить лапы. Но откуда ясно виден наливающийся золотом восточный разлом между землей и небом? «К двурогой!» Послушно поворачиваю на юго-восток. За проведенные в Академии месяцы я успела выучить основные ориентиры. Край мира все ближе, и от этого дух захватывает сильнее, чем от стремительного полета. «Сейчас будем садиться на ледник. И чтобы мгновенно не отморозить себе, что нужно и что не нужно, трансформируйся не до конца». «Это как?» «Это когда внешне ты человек, но кровь тебе остается огненная, драконья». «Хе, ничего себе задачка. А если у меня не получится?» «Тогда я буду тебя греть, и возражения заранее не принимаются». «Ну что за бесячий тип? И как его только Стронгхолд выносит?» Ловлю себя на том, что, несмотря на мысленное возмущение, улыбаюсь, едва ли не во всю пасть, и понимаю. Вот где-то так же. Иммунитет. Однако, когда перед нами выросла громада двурогой, мне стало не до улыбок. Трансформироваться не до конца. Как это? Я заложила круг над ледником, венчавшим южный рог. А Вингейтс в облике человека уже стоял на снегу, синеватым от лежавшей на нем тени. Совершенно спокойно стоял, между прочим, хотя и был одет в свой обычный песочный сюртук. Интересно, какая здесь высота? Я приземлилась рядом с ним, но перекидываться не спешила. «Медленно!» — крикнул мне алхимик. «Следи за этапами и остановись на нужном». Ну ладно». И я начала трансформироваться. Уменьшился рост, исчезли хвост и крылья, тело сменило пропорции, лапы превратились в руки и ноги, костяной гребень — волосы. Изменилась морда, став лицом, а чешуя — кожей. Но под ней, как и советовал Вингейтс, осталась течь огненная драконья кровь. И ощущение от этого было невероятное. Я чувствовала царивший на леднике мороз. Злой ветер продувал меня до костей. Снег обжигал стопы даже сквозь подошвы кроссовок. Но при всем этом мне не было холодно. «Получилось!» — с восторгом объявила я алхимику, и тот спокойно согласился. «Да. Впрочем, я и не сомневался. Ты очень способная». Я вспомнила, как тупила со своим первым сознательным превращением в дракона и уже собиралась заподозрить насмешку. Однако Вингейтс меня опередил. «Не трать время на глупости, лучше смотри». Я повернулась к востоку, и лишние мысли тут же вылетели у меня из головы. Из-за края мира величественно вставало ослепительное яркое солнце. Его золотые лучи неотвратимо сгоняли ночные тени с лица земли. И как тени старались укрыться за камнями или в ущельях, солнечные стрелы настигали их там. Поспешно убегали с небосвода последние звезды. Новый день, уверенный поступью, вступал в свои права, и я растворялась в потоках его света, одновременно черпая из них силы. Силы с честью пройти через все, что готовит мне будущее. Но вот солнечный шар целиком выкатился на голубой холст небес, и моего плеча коснулась чужая рука, выводя из удивительного транса. «Понравилось?» Вингейтс больше утверждал, чем спрашивал. «Очень», — честно выдохнула я. «Это что-то потрясающее, невероятное». И, спохватившись, закончила. «Спасибо вам! Огромное спасибо!» «Не за что, Стерх!» Алхимик перевел взгляд на сверкавшие льдом вершины соседних гор. «Нам пора в замок. Я обещал господину ректору не задерживаться». «Уже?» Неподдельно огорчилась я и со вздохом приняла неизбежное. «Ну ладно. Кстати, как ректор отреагировал на ваше появление? Обрадовался?» Вингейтс усмехнулся воспоминанию. «Сначала да. А потом узнал о Грей и едва не превратил меня обратно в фамильяра. У меня округлились глаза. Он такое умеет?» И алхимик с непроницаемым видом ответил. «На тот момент я был уверен, что умеет». «Ничего себе!» Пробормотала я и поспешила уточнить. «Значит, за сегодняшнее вам ничего не будет?» Вингейтс уклончиво ответил. «Выволочку я уже получил». И, исключая возможность задать новый вопрос, продолжил. «Давай, Стерх, двойная спираль снизу вверх, а потом замок. Раз, два, три». И мне не оставалось ничего, кроме как взлететь вместе с ним.